Глава 35. Марсель исчез. После двухчасового сна, который помог Иване подзарядить батарейки, она вскочила, не дожидаясь побудки, и приняла душ в одном из модулей, расположенных рядом с палатками. 6 душевых кабинок из поливинила были такими хлипкими, что, казалось, могли взлететь в воздух при малейшем порыве ветра. Ивана с нетерпением ждала завтрака. Не для того, чтобы поесть, а чтобы встретиться со своим напарником и потихоньку разобраться в ситуации. Но Марсель так и не появился. Девушка рискнула заглянуть в мужскую палатку. Никого. Она порасспросила других сезонников, никто из них не видел парня со вчерашнего вечера. Продолжать поиски было рискованно. Во время сбора винограда анабаптисты постоянно толклись между рабочими. Ивану насторожила одна деталь. У входа в мужскую палатку не висел ни один лишний мужской комплект одежды, как будто посланники знали, что Марселя сегодня не будет. Иване пришлось сесть в грузовик, не солоно хлебавши. Она забилась в угол, теряясь в самых противоречивых гипотезах. Неужели он угодил в лапы охранникам? Или попал в какую-нибудь яму и сломал ногу? Или, наоборот, удрал от преследователей, но потом в панике собрал вещички, да и был таков? Устав перебирать все эти вопросы, остававшиеся без ответа, она обратилась к своей собственной проблеме, в общем, тоже довольно сложной. Заметили ли ее охранники? Удалось ли им разузнать, кто она такая? Донесла ли на нее Рошель? Чем она реально рискует? От всех этих вопросов у девушки так разболелась голова, будто ее мозг долбила клювами стая воробьев. К этой неразберихе добавлялся еще и страх за мобильник, лежавший у нее в кармане. Ивана так и не нашла ни места, ни времени, чтобы позвонить Нейману. А теперь боялась, что ее могут обыскать. Вообще-то никаких оснований для паники не было. Она выключила звук в мобильнике, и батарейки ей хватит еще на какое-то время. Позвонить Нейману, все ему рассказать о собранной по кускам фреске, о вооруженных охранниках, об исчезновении ее сообщника. Но она не хотела выдавать себя. Даже если шансы сохранить инкогнито были почти равны нулю, ей хотелось надеяться на лучшее. У нее оставалось еще 2 дня, чтобы искать, исследовать, разбираться, и она хотела использовать эту отсрочку по максимуму. А пока она, как ни в чем не бывало, срезала виноградные кисти под солнцем, которое обливало ее сверху слепящим, почти белым светом. Ярко-синий небосвод казался оледеневшим. Его хрустальная чистота ранила глаза. А внизу сезонники и их наниматели состязались в скорости работы. Казалось, холод сковывает окружающий пейзаж, и все его краски становятся от этой стужи еще ярче, приобретая прозрачную густоту витража. Плечи сборщиков и виноградные листья выглядели так, словно кто-то заключил их в медную оправу, и ее золотистые блики мерцали в женских волосах, в бородах мужчин. Ивана, согнувшись над лозой, обливалась потом в своих черных колготах и монашеском платье. Воротник царапал ей шею, ручка секатора врезалась в ладонь, а мысли теперь обратились к Рошель. Ее она тоже сегодня не увидела. Неужели Рошель ее предала и все рассказала Якобу и его банде? Близился полдень. Ивана чувствовала себя безнадежно одинокой. И в этот момент произошло прямо противоположное тому, что она себе навоображала. Вдали показались фургоны жандармов. Их крыши сверкали над виноградником, как зеркала. У Иваны пересохло в горле, она уже готовилась к повторению вчерашней сцены: облава, автоматы, мундиры. Похоже, Нейман вел расследование одним методом — присылать сюда каждое утро свою кавалерию и арестовывать все, что движется. Девушка увидела, как жандармы вываливаются из своих ивека. Точно узлы с бельем, и сразу отметила главное — они не вооружены. Ни автоматов, ни револьверов на поясе. Наверняка потому, что не хотят шокировать посланников. В следующий раз явятся не иначе, как с букетами. Но что же им здесь нужно, черт возьми? Гипотезы сыпались со всех сторон, приглушенные голоса шуршали, как виноградные листья. Жандармы будут проверять документы сезонников, каждому из них сделают анализ на ДНК. В часовне собираются начать реконструкцию. Словом, беспочвенные слухи и ничего более. Однако Ивана явственно чуяла, назревает нечто серьезное. Несмотря на отсутствие оружия, решительный вид жандармов доказывал, что у них есть точная цель. Они искали что-то определенное или кого-то конкретно. Ивана привстала на цыпочки и вгляделась. Ньямана среди них не было. Обернувшись, она увидела посланников в позе, обычной для такой ситуации, с повисшими руками и разинутыми ртами. Наверняка сейчас начнут молиться. На сей раз в их глазах мелькал гнев, но вековая привычка к порядку и повиновению заставляла молчать. Пронесся новый слух. Жандармы открыли одежные кабинки сезонников и сфотографировали всю обнаруженную там обувь. Это было похоже на анекдот, но Ивана сразу поняла, чем дело пахнет. Наверное, заговорили следы крови на подошвах. Значит, их обнаружили, и тем самым подтвердилась шаткая гипотеза о схватке, которая завершилась трагедией. Ивана почувствовала себя совсем скверно. Нервозность мешала ей забыть об усталости, а близость синих мундиров вызывала двойственное чувство. Ей захотелось все бросить, подойти к жандармам, нацепить свой бейдж и перейти от виноградных гроздьев на другую сторону фронта. И тут, примерно в сотне метров от нее, появился Ньяман, как в театре, между двумя виноградными завесами. Даже отсюда было видно, что майор в своем репертуаре, в ярости. Он орал, бронился, размахивал руками, словно загребая ветер. Ивана подалась вперед, стараясь разобрать его слова. Тщетно. Порывы ветра все время относили их вдаль. Ивана еще раз взглянула на него снизу, присев на корточки. От внезапного прилива нежности у нее сжалось горло. Ньяман был на голову выше своих людей и на две выше виноградных лоз. Учительские очки и стрижка легионера придавали ему сходство со слегка тронутым военным инструктором. Ивану била дрожь, по ее щекам катились слезы. От слабости или холода, или от страха за Марселя. Она вдруг заметила, что сезонники озираются по сторонам. Они явно кого-то искали. И произносили его имя. Даже анабаптисты и те проявляли интерес к происходящему. Это лихорадочное ожидание захватило саму Ивану. Она как зачарованная смотрела на происходящее. Золотистые грозди, сборщики в черно-белых одеждах, жандармы в синем — и пусть победит сильнейший. Ее пронзило одно воспоминание, и она снова ощутила в крови глухое возбуждение детских лет, которое охватывало ее при виде моря, когда она подъезжала на автобусе вместе с товарищами по летнему лагерю к пляжу Приморской Шаранты. Это было щекочущее нетерпение, глухое и вместе с тем таившее в себе электрический разряд. Через несколько секунд, она была в этом уверена, произойдет важнейшее событие.